Обедали мы за длинным, видимо, специально для нашей группы накрытым столом. «Хорошо быть интуристом», — сказал спецкор, озирая приличную сервировку, дымящиеся супницы и графина с чем-то темно-красным. «Морс?» — спросила пейзанка. «Сама ты морс!» — нервно ответил поэт-метеорист и придвинул к себе сразу два графина. Появилась Алла с филиала, переодевшаяся в бирюзовое, очень шедшее ей платье. И хотя за столом было несколько еще не занятых мест, она, не задумываясь, направилась к свободному стулу между мной и спецкором. Сердце мое дрогнуло совсем по-школьному. Я налил из графина ей и себе. Это было сухое вино. «Я очень люблю красное вино», сказала она, пригубливая из бокала. «Именно красное, оно живое». «А наш руководитель, судя по всему, любит коньячок из общественного фонда», кивнул спецкор на багровую физиономию товарища Бурова. Официант, бережно склоняясь над каждым, разлил по тарелкам суп, протертое нечто. А узнав, что мы из Москвы, друг народов с заячьей улыбочкой вручил ему краснознаменный значок. Он мгновенно куда-то убежал и вернулся, неся большую корзину толсто нарезанного белого хлеба. «Алла, у меня к вам очень серьезный вопрос», начал я, когда с супом было покончено, а второго еще не принесли. «Скажите, если бы на рублях изображали творческих работников, художников, композиторов или писателей, как бы вы их распределили? Писателей? Ну, допустим, писателей. А знаете, — сказала Алла, — я, когда получала конверт, почему-то думала о том же самом. Странно, правда? Наверное, у нас много общего», — игриво заметил я и покосился на спецкора. Но он думал о чем-то своем. «Наверное», — согласилась Алла. «Хорошо, давайте попробуем прикинуть, но только вместе. Писатели?» «Писатели». «Значит, сначала на рубле. Самое трудное. С одной стороны, купюра мелкая, а с другой ее в руках люди держат чаще всего». «Может, Гоголя на рубль?» — предположил я. «Допустим», — кивнула Алла. «А на трехрублевку тогда Тургенева». «Может быть, лучше Лермонтова?» — засомневался я. «Допустим». «А Тургенева, значит, на 5 рублях?» «Принимается». «А кого на 10-ку?» «На 10-ку?» — задумчиво повторила Алла, отщипнула корочку хлеба и положила в рот. Я вдруг заметил, что мысленно называя ее не Алла с филиала, а просто Алла. «Костя, а если на 10-ку Блока?» «Может, Маяковского?» «Нет, Блока». «Для вас я готов на все. А кто у нас тогда будет на 25 рублях?» «Чехов», не задумываясь, ответила Алла. «На 50? Достоевский». «Тогда на 100 рублях Лев Толстой», подытожил я. «Конечно», обрадовалась Алла. «Видите, как все складно получилось. Складно и познавательно. Человек заглядывает в кошелек и приобщается». «А главное, облагораживается процесс купли-продажи», добавил я. «Гениально». «А Пушкина вы на копейки выбьете?» ехидно поинтересовался спецкор, который, оказывается, все слышал. «Действительно, мы забыли Пушкина», — огорчилась Алла. «Без Пушкина нельзя». Пока мы с Аллой горевали по поводу ущербности разработанной нами литературно-денежной системы, за столом вспыхнуло горячее обсуждение. Как провести сегодняшний вечер в программе, обозначенной словами «свободное время»? Большинство склонялось к тому, чтобы осуществить набег на какой-нибудь большой магазин. «Мы даже можем включить это в программу», предложил торгонавт. «Экскурсия Париж торговый». В ответ Диаматыч высказал опасение, что нас могут неправильно понять с идеологической точки зрения. Только прилетели и сразу шоппинг. «Выбирайте выражение! За столом женщины!» — возмутилась Пипа Суринамская. Поставили на голосование, и большинством решили отправиться в ближайший супермаркет. Мадам Лано вызвалась нас сопровождать. И вдруг поэт-метеорист хватил кулаком по столу с такой силой, что зазвенела посуда, а один из опустевших графинов даже опрокинулся. Стало ясно, что поэт бесконтрольно напился. «Мы давно забыли запах моря!» — крикнул он и сжал свою голову ладонями, точно проверяя ее на спелость. А за его спиной изумленно застыл наш официант с подносом 2 блюд. Вероятно, он впервые видел, как человек в усмерть напивается сухим столовым вином.